Глава 36. Само собой, я никому не сказал «до свидания». Дезертиры не прощаются. Я не стал ничего брать с собой. Дезертирам будут нужны совершенно другие вещи. У меня, само собой, была подписанная Валенштейном и начтаба полка командировка, продаттестат и тому подобные бумаги. Некое оправдание перед охранкой, если я решу возвращаться. Танненберг выводили с планеты. И Волга оставалась во власти врага. Что творилось сейчас там, внизу, оставалось только догадываться. Такой системе дай один раз волю, она пожрет всю эндемичную биосферу. Вместо морей и океанов останется только протухшая слизь, в которой будут плавать, дожидаясь своего часа, часа трансформы, миллиарды миллиардов зародышей. И время от времени новые матки будут неведомым образом отрываться от ее поверхности, уходя в небеса. «Стоп», — сказал я себе. Это единственное, что нельзя объяснить в рамках биологической теории. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Живые реактивные двигатели еще не придуманы, да они и невозможны. Можно вырастить костяную броню, но не высоколегированную сталь дюзы. Да и не похоже было, судя по взлету с Омеги-8, что они использовали хотя бы что-то, кроме мистической антигравитации. Вот откуда она, эта антигравитация, я понять не мог. На ум приходило только одно, достаточно нелепое объяснение. Кто-то должен был подбросить соответствующий девайс. Причем девайс явно неземного происхождения. Вопрос, одноразовая ли эта штука, и что с ним случилось после того, как наша артиллерия и авиация в атомы разнесли 9 севших на Иволгу маток, или он способен к самоподзарядке? Или у него, к примеру, независимый, почти что вечный источник питания? Да, о таком лучше и не думать. От обреченной Иволги, над которой стервятниками кружили крейсеры флота, мы уходили на Каппу. Каппа-1 и Каппа-2 – планеты-близнецы у недалекой, относительно, звезды нашего сектора. Чуть меньше Земли и Нового Крыма. Не слишком благоприятная экосфера, ну да выбирать не приходилось. Нас, правда, посадили на главной планете скопления, Каппе-4, еще одной сестре Земли. Здесь уже успели справиться со всяким агрессивным зверьем, и крупным, и микроскопическим. В отличие от Каппа-1 и 2, здесь можно было ходить без дыхательных масок и без биофильтров. Как и сказал Валенштейн, отсюда до сих пор на Новый Крым ходили рейсовые грузопассажирские рефрижераторы. Мне пора было прятать очень-очень глубоко свое командировочное предписание и влезать в дезертирскую шкуру. Каппа-4 сейчас гудела. Один за другим падали с неба челноки, словно подбитые птицы. Не хватало мест во флотских орбитальных госпиталях. Слишком много раненых и слишком много тяжелых. Здесь скапливалась уцелевшая техника, слишком мало. Уцелевшие полки преобразовывались, хорошо если в батальоны. Да что там полки? От дивизии Зейдлиц осталось 300 человек. От Флориана Гейера 500. Потеряв всю артиллерию, все тяжелое вооружение, рассеявшись по непроходимым дебрям, они поодиночке выбирались с Иволги. И я не знал, сколько времени дано было поисковым партиям, чтобы подобрать последних. И скольким придется разделить судьбу самой Иволги. Не стоило большого труда затеряться в обозленной толпе. Патрули на улицах припортового квартала, где по военному времени оказались закрыты все питейные увеселительные заведения, несколько раз проверили меня, невзирая на лейтенантские погоды. Однако ничего, не придрались. Я шагал между пакгаусов и складов. Стандартные имперские изделия, гофрированный алюминий, непременная колючая проволока и редкие, покачивающиеся на ветру фонари. Крайне подозрительное место. Тем не менее, именно здесь помещался пропускник на гражданское взлетное поле. Империя жестко контролировала перемещение, и, само собой, покупать билет я не стал. Мне предстояло найти шкипера или суперкарго и уговорить их взять меня с собой. Нелегально. На мне уже не было формы с черепом на рукаве. Старая заношенная солдатская куртка. Ее носило почти все дно. Удобная, прочная. И на черном рынке их хватало. Господа интенданты, несмотря ни на какие кары и угрозы, приторговывали имуществом военного ведомства. Это тоже не менялось ни в какие времена. Здесь, на относительно тесном запасном поле, плотно стояли корабли. Они, само собой, охранялись, но не слишком усердно. Кому понадобится их взрывать? Даже интербригадам это ни к чему. Здесь, в здании грузового терминала, нашелся, несмотря на ночную пору, открытый бар. Меня о нем предупреждали. Шкипера, высматривающего поживо, следовало искать именно там. Мельком я подумал, что охранка, если захочет, прикроет эту лавочку очень даже быстро. Если не прикрывали, значит, нуждались в ней. Иллюзия свободы, наверное. Длинный поводок для свирепого пса. Тем не менее, я неторопливо подошел к стойке. Сделана она была тут, как и положено, из распиленных пополам здоровенных дубовых бочек, словно из коньячных подвалов. Нельзя сказать, что на меня стали коситься. Так, поглядывали с известной настороженностью. У собиравшихся здесь наверняка имелись причины не любить имперских соглядатаев. Нужного мне человека я заметил сразу. Да и трудно было не заметить. Внешность он имел прямо-таки вызывающую. Мечту оперативника, поскольку графа особые приметы, для описания имевшихся явно бы не хватило. Левый глаз человека закрывала самая настоящая черная пиратская повязка. От левого виска к губе тянулся уродливый неровный шрам, нанесенный явно неблагородным истоком или клеймором. Низ лица скрывала рыжая клочковатая борода. Все в этой внешности казалось несколько чересчур. Слишком уродливый шрам, слишком бросающаяся в глаза повязка, слишком яркая борода. Я заказал два пива и, не спрашивая разрешения, подсел к пирату. «Привет от Хьюга», — сказал я, глядя в единственный глаз собеседник. «Привет, привет», — проворчал он, цепко оглядывая меня с головы до ног. «Хьюга предупреждал. Чернь принес?» «Принес», — кивнул я и аккуратно продвинул принесенную с собой сумку к ножке стола. Пират не пошевелился, слегка поднял бровь, и сумку подхватил вывернувшийся из какого-то темного угла мальчишка. Несколько мгновений продолжалась игра в переглядушки. Потом пирату, похоже, сообщили что-то по микропередатчику. Само собой, деньги, которые я принес, были настоящие, в мелких купюрах различных серий и немеченные. «Все в порядке», — холодно проговорил мой собеседник. «Куда тебе, мил человек?» «Новый Крым», — коротко ответил я. «Будешь там», — последовал столь же лаконичный ответ. «Завтра Лайба туда пойдет. Рон тебя проведет. Ночь здесь перекантуешься, мы за тобой присмотрим». Я пожал плечами. «Как скажете». «Скажем, скажем». «А вот только интересно было бы мне узнать, откуда ты, милок, Хьюга знаешь?» «Встречались раньше», — я слегка приподнял бровь, как бы знак легкого своего недоумения. «Когда, где, при каких обстоятельствах?» — продолжался допрос. «На Иволге, да заварушке, мы ползунов везли, незадекларированных. Хьюга помог». Этот самый Хьюга был прикормленным осведомителем на местной таможне. Откуда его знал Валенштейн и чем сумел запугать, я так и не узнал. «Ага», — прокряхтил пират. «Уже что-то. Дату помнишь? Я назвал». Пока все развивалось точно по шпаргалке Валенштейна. «Спасибо, мил человек». Мой собеседник поднялся. «Рон, проводи человека. Завтра увидимся, на рассвете. Отваливаем в 7:00. Пока, гость дорогой». Ночь я провел в какой-то жуткой дыре, в щели между двумя старыми проржавевшими контейнерами, забитой полусгнившей промасленной ветошью. Тем не менее, я заставил себя уснуть. Меня будут проверять, само собой. Документов тут спрашивать не принято, у дна свои законы, свои методы и свои понятия. На рассвете за мной пришел мальчишка Рон, угрюмый и насупленный, словно волчонок. Вопросов он не задавал и вообще слов зря не тратил. Просто потряс меня за плечо и выразительно мотнул головой. Пират встретил меня у выхода из ангара. Мрачный громила за его спиной молча швырнул мне ком одежды. Форменный комбинезон команды техобслуживания. Ткани уже была приколота идентификационная карточка. И я поразился качеству работы. Все печати воспроизведены с факсимильной точностью. «Все, что внутри, тоже в порядке», — заверил меня пират. «К Лайбе сейчас пойдет техлетучка. Ты с ними. Поднимешься на борт, а уж дальше сам разберешься». «Спасибо», — искренне сказал я. «Да не за что, мил человек, не так много желающих на этот самый Крым взлететь сейчас. Того и гляди, черные туда полезут, в порошок все сотрут. Увидим. Я прищурился. Увидим. Легко согласился контрабандист. Я-то увижу, мил человек, пусть даже и на экране, а вот ты, боюсь, увидишь в натуре. Как бы не пожалел потом, что за те же денежки не отправился куда-нибудь в другое место. Я бы это мог обтяпать. Я покачал головой. Ну, дело твое. Но я капитана все-таки предупрежу. Мне такие, как ты, деловые да спокойные, очень даже могут понадобиться. Надумаешь, вертайся. Найдется для тебя и тут работенка. Благодарю, сказал я. Я подумаю. Подумай, мил человек, подумай. Вот твоя летучка уже сигналит. Давай. Не пуха тебе. К черту бросил я на прощание. Мы с поразительной легкостью прошли предполетный контроль. Летучка, старый, видавший виды грузовик мастерская, лихо подкатила под самое брюхо челнока. Мы в последний раз сунули наши карточки в сканер. Невыбритый охранник мутным взглядом равнодушно следил за мелькавшим на дисплее символами. «Беспредел», — подумал я. «Тут ни одного дезертира, целую роту вывести можно, и никто даже не почешется». Или все просто делают свой маленький гешефт, упорно надеясь, что до них-то вот война и не докатится. Команда расходилась по местам, не глядя на меня. Только один человек с нашивками боцмана сквозь зубы посоветовал мне убраться за кожух и пристегнуться. Я не счел разумным вступать с ним в пререкание. И когда уже челнок пристыковался к ожидающему на орбите небольшому грузовику-рефрижератору, я все еще не мог поверить в свою удачу. Капа-4 осталась позади. Наводненная войсками и полицией Капа, где введено чрезвычайное положение. Либо Валенштейн постарался и здесь, либо Господь на самом деле услышал мои молитвы. Дорогу до Нового Крыма я описывать не буду. Каким-то образом у старой рефрижераторной лайбы оказались в порядке все пароли и допуски. Не знаю, как навигаторы объяснялись с полетным контролем, думаю, они тоже были на содержании у одноглазого разбойника. Дни пути тянулись в томительном ничего не делании. Команда меня сторонилась. Я числился каким-то старшим помощником младшего дворника или там маслосменщика. Так меня занесли в судовую роль. Билет у меня, однако, оказался с проживанием, но без питания. Приходилось грызть плитки концентратов. Тем не менее, без всяких приключений мы в расчетный срок достигли Нового Крыма. Формально империя объявила о блокаде мятежных планет, но ни сил, ни средств осуществить этого не имела. Корабли до сих пор крутились над Омегой-8 и Иволге в ожидании новых маток. Новые эскадры флота открытого пространства еще не подошли от метрополии, то есть от внутренних планет, включая Землю. Никто и не подумал нас остановить или проверить. Без всяких путешествий, рутинно запросив допуск для посадки челноков, наша лайба отстрелила 4 шаттла. На одном из них оказался и я. Новый Крым встретил меня привычно ласковым ветром и глубоким синим небом. Скользили белые пушистые звери облаков. И трепетал на высоком флагштоке бело-синий-красный триколор. С соседнего шеста исчезло имперское полотнище, и вместо него я увидел странное знамя. Желтый круг на небесно-голубом фоне. И на круге черный силуэт летящего журавля. Очевидно, флаг новой федерации. Челноки замерли. Настала пора выходить. Боцман, тот самый, что велел мне пристегнуться в самом начале полета, вновь оказался рядом. «Сейчас большой шмон будет», — негромко и зло проговорил он. «Ежели что, молчи, и рта не раскрывай. Я говорить буду, понятно? Тут теперь эти, интербригадовские. У них крышу совсем сорвало». Он махнул рукой, не желая вдаваться в дальнейшие подробности. Шмон действительно имел место. Место имперской транспортной полиции и таможни заняли молодые крепкие ребята в наспех пошитой полувоенной форме с малиновыми петлицами на воротниках. Нас всех загнали в накопитель. За прозрачными раздвигающимися дверьми 4 парней колдовали за большим стационарным сканером. Я с некоторой тревогой вгляделся в их лица. Нет, никого не знаю. И хвала небесам. Не хватало еще только быть повешенным на собственной родине по обвинению в шпионаже. Здесь в глаза смотрели долго, пристально и волками. Карточку совали в сканер раз, наверное, 300. Вертели так и сяк, смотрели на свет, облучали ультрафиолетом и так далее и тому подобное. Потом, наконец, пропустили. И я оказался дома. Дома. Как же я отвык от этого воздуха, от запаха моря, от полощущихся на морском ветру листьев, от гудков с натугой тянущих сети маленьких сейнеров, до сих пор промышляющих диким ловом. Я забыл, что такое шагать по улицам Нового Севастополя без мышино-серой парадной формы или боевого камуфляжа и нагло пялиться на девчоночьей коленке. Ведь я сейчас не какой-нибудь там защитник империи. Сейчас я простой человек, вынырнувший в прямом и в переносном смысле из смрадного болота и вернувшийся домой. Среди немногих оставшихся у меня вещей была крошечная кожаная ладанка, которую я носил на шее рядом с нательным крестом. Точнее, это был просто наглухо зашитый кожаный футляр с ключом, простым металлическим ключом, старомодным, такие почти всюду и давно вышли из употребления, уступив место магнитным или чиповым карточкам. Идти мне предстояло недалеко, до ближайшей камеры хранения, где гражданам сдавались, в зависимости от потребности, места, от небольшого сейфа до целого ангара, если потребуется. Я отпер ключом входную дверь, отыскал нужную ячейку. Конечно, цифровые замки и коды было бы надежнее, но, наверное, мы тут немного старомодны. Даже когда быть старомодным никак не рекомендуется. Замок отпирался тем же ключом, что и вход. Разумеется, другие ячейки отомкнуть им я не мог. Снятая незадолго до моей вербовки ячейка была почти пуста. Там лежал только один простой дешевый мобильник. Я быстро набрал номер. Выждал 5 гудков, дал отбой. Позвонил снова, еще 5 гудков. И вновь разорвал связь. Все. Дело сделано. Я не собирался искушать судьбу и таскаться по главным улицам и площадям города. Все-таки слишком многие тут должны были помнить вступление Руслана Фатеева в ряды доблестных вооруженных сил. Я шел все дальше и дальше, от центра к предместьям, не чувствуя усталости, не замечая ни голода, ни жажды, и смотрел, смотрел, смотрел. Город изменился, словно бы расправил плечи, сбросив постылую давящую тяжесть. Нигде не осталось даже и следа орла с венком и солнцем. Я нарочно сделал крюк, чтобы зайти на Соборную площадь к преснопамятному штабу гарнизона вооруженных сил империи планеты Новый Крым. Меня влекло туда, как в старых сказаниях злодея, неудержимо тянет на место преступления. Над мрачным зданием красноватого гранита больше не вилось красно-черное знамя с белым кругом посередине. Не расправлял наглые крылья заносчивый орел. На фасаде над узкими щелями окон бойниц виднелись не до конца еще очищенные следы копоти. Здание горело, но, похоже, не слишком пострадало. У входа на ступеньках лениво устроились трое патрульных. Совсем молодые мальчишки. Почти что подростки, лет по 15-16, не больше. Видно было, что они до нельзя гордились полученными карабинами. Хорошо еще, подумал я, если из этих музейных экспонатов на самом деле можно стрелять, и у них не пропилены стволы. В самом здании, похоже, шел ремонт. Я постоял некоторое время, понаблюдал за неспешной суетой пожилых рабочих. Все, как один, они носили на левом рукаве бело-сине-красную повязку. Привычно перекрестился на золотые купола собора и совсем уже собрался идти, когда вдруг подумал, а что сделала с той блондинкой-вербовщицей? Выжила или нет? Сдалась ли она на милость победителей? Просила ли пощады? Или молча и ожесточенно отстреливалась до последнего патрона, хладнокровно послав последнюю пулю себе в висок. Я шагал дальше и отчего-то думал о ней и о других оставшихся на планете после того, как Таненберг ушел с нее в дальний бросок к Омеге-8. Наши новокрымчане ни за что бы не тронули офицерских жен и детей, оставшихся на планете. Но вот за госпожу Дариану Дарк я бы не поручился. Сам Новый Севастополь казался праздничным и чуть ли не беззаботным. Однако среди прохожих преобладали пожилые, очень многие в полувоенном с трехцветными повязками на руках. Многие магазины, особенно торговавшие дорогой мебелью или престижными машинами, катерами и прочей техникой для богатых, закрылись. У продуктовых лавочек, так до конца и не уступивших натиску универсальных магазинов, я с удивлением увидел очереди, молчаливые очереди женщин. Ничего подобного на Новом Крыму я не помню. И не только я. Не помнили даже неофициальные, наиболее правдивые и неангажированные хроники Новой России. Я заметил, что на меня начинает коситься. Само собой, здоровый молодой парень, а без трехцветной повязки. Что он, значит, вроде как не с нами? Я поспешил убраться с центральных улиц. Ночь я встретил за городом. У меня хватало денег имперских марок. Однако первые же мои наблюдения около магазинов Нового Севастополя дали мне понять, что использовать это богатство тут нельзя. Госпожа Дариана Дарк успела ввести в обращение новую валюту. Ну что ж, не станем искушать судьбу. Я шагал и шагал. Остров, на котором стоит Новый Севастополь, относительно невелик. На хорошей машине за 2 дня замкнешь круг по прибрежному шоссе. Чуть в глубине от берега в лесистых предгорьях стоял наш дом. Час скоростной магистралью до столицы. Мама никогда не любила шум большого города. Многие богатые люди селились далеко за пределами Нового Севастополя. Я знал почти наверняка, что отец сейчас там. 90 километров по родным местам, где знаешь каждую тропку, пустяк для тренированного человека. Я одолел это расстояние за 3 дня. Шел ровным, сберегающим силы шагом. Не надрывался. На 4-й день к вечеру, это было по местному календарю пятница, я вышел к ограде нашей усадьбы. Я не был тут больше 2 лет. На первый взгляд ничего не изменилось. Ухоженные газоны и альпийские горки, ровные, посыпанные желтым песком дорожки, причудливые башенки и эркеры, крутые террасы, даже громадный самовар, вокруг которого собиралась вся семья в прежние счастливые времена. Все так же сверкал в лучах заходящего светила, начищенными до нестерпимого блеска крутыми медными боками. Я долго стоял, притаившись в тени кустов сирени. По усадьбе лениво бродили псы. Я узнал почти всех, за исключением одного, совсем еще молодого. Время от времени собаки косились в мою сторону, но само собой не подавали голоса, ведь я же был хозяином. Стемнело. Ночи на новом крову всегда ласковые и теплые. С недальнего моря тянет легким ветерком. Издалека доносятся гудки громадных контейнеровозов, швартующихся в порту. Они подошли от дальних островов, привезли мороженых и живых ползунов. Раз на планету до сих пор ходят лайбы, они должны что-то увозить обратно. Полагаю, мой одноглазый знакомый делает сейчас неплохие деньги на контрабандных ползунах, а в лучших ресторанах Берлина невозмутимый метрдотель хладнокровно отвечает завсегдатаям, высокопоставленным имперским чиновникам и придворной аристократии, что у них ничего и никогда не переводится, несмотря ни на какие неожиданности. В окнах дома не зажигался свет. Я взглянул на часы. Пора. Псы радостно бросились ко мне. Завизжали, крутясь у ног, и норовя лизнуть в лицо. Я позволил им это. Никогда не понимал, почему люди брезгуют. Для преданного тебе существа это едва ли не единственный способ выразить свою бессловесную любовь. Дверь не заперта. Я одним духом взлетел на 2-й этаж, стараясь не смотреть по сторонам. Слишком много воспоминаний бы нахлынуло тотчас. В кабинете отца окна были плотно зашторены. «Здравствуй», — сказал я, входя. Он повернулся. Отец ждал меня в большом своем вращающемся кресле. Как всегда, словно ничего не случилось. «Здравствуй, сын», — негромко ответил он. Щелчок. Вспыхнула старомодная настольная лампа. И только сейчас я увидел, как постарел за эти 2 года отец. Когда я уходил, он вполне мог бы сойти за моего старшего брата. Сейчас, 47-летний, он выглядел на все 60. «Добро пожаловать домой! Садись!» «Поешь?» На голодный желудок говорить не пристало. «Папа!» «Я догадывался», — печально сказал он. Потянулся в ящик, достал старую трубку, табакерку, принялся набивать, словно священнодействуя. «Тебя таки раскрыли. Попытались перевербовать, думаю, ты согласился. Тебя послали на Новый Крым, для вида объявив дезертиром. Я прав, сын?» «Почти, папа». «В чем же я ошибся?» — щелкнула древняя зажигалка, сделанная из гильзы 23-миллиметрового снаряда авиапушки. «Меня не раскрыли. Это личная инициатива Валенштейна». Брови отца поползли вверх. «Ты меня удивил, сын. Наверное, 2-й раз в жизни». «А первый когда же?» Когда ты согласился с моей идеей и написал сценарий для того преснопамятного семейного обеда, отец дрогнул. Но ведь все прошло хорошо, папа. Никто не усомнился, и мама не подкачала. А теперь получается, что все зря, — возразил отец. Ох, прости меня, Рус, я не должен встревать. Рассказывай с самого начала. Он слушал меня очень внимательно, не давая воли чувствам. Я тоже не давал, все-таки что-то выросло между нами после того семейного совета. Слова были сказаны, пусть даже их придумал я сам. И я, и отец, мы оба делали сейчас вид, что целиком и полностью поглощены нашим делом. Я рассказывал отцу о ЗТ-5 и о детях-перевертышах, о миллионах лемуров, что бестрепетно шли на стену нашего огня и гибли бездарно, бессмысленно, бесцельно. «Нет, не бесцельно», — хмурясь прервал меня отец. «Они тоже учились. Пробовали разную тактику. Лемуры — существа общественные, к сожалению, легко поддающиеся действию достаточно элементарных психотропных средств. А потом вводится внешнее управление». Он сухо засмеялся. «Полагаю, та тварь с антеннами. Вообще же...» По лицу отца пробежала тень. «Я вижу, мне придется тебе многое рассказать. Очень многое». «Я чего-то не знал, отец?» — резко спросил я. «Ты отправил меня на это дело, не сказав всего?» «Да, сын». Отец пыхнул трубкой. Расцвел темно-алый бутон слабого огонька. «Я тебе всего не сказал. Я надеялся, по нашей русской привычке, что пронесет, что кривая вывезет». «А нет, не вывезла». Он сердито пристукнул рукой по полированной столешнице. «Папа», — сказал я как можно спокойнее, — «будет, наверное, лучше, если ты расскажешь мне, в чем дело. В конце концов, я имею право знать». Отец как-то странно взглянул на меня, словно попытался понять, в чем тут подвох. «Есть такие права, которыми лучше не пользоваться». «Я рискну», — сказал я. Меня начинал злить этот словесный пинг-понг. Когда мы только задумывали дело, между нами все обстояло совершенно по-другому. Тогда мы были друзьями, равными. А сейчас я понимал, что отец сам лишь приглядывается, присматривается ко мне, точно проверяя, что можно мне говорить, а что нельзя. Да нет, глупости. Неужто он может думать, что меня перевербовали? «Хорошо», — помолчав, сказал отец. «Я действительно надеялся, что это вылезет наружу, но раз так, то...» Он казался холодным, как лед. «Папа», — попытался я вновь. «Пойми, что я...» — отец резко поднял голову. С удивлением заметил в его глазах чуть ли не враждебность. «Хорошо», — отрывисто бросил он. «Слушай, как это было. Биоморфы — это...» «Прости, что?» «Биоморфы. Мы так называли их, когда случайно обнаружили на Новом Крыму в Сибири». Мне показалось, что пол проламывается у меня под ногами. «Что?» «Мы нашли то, что впоследствии было названо биоморфами», — терпеливо повторил отец. «Мы были молоды, наивны. Новый Крым еще только осваивался. Вроде бы и немного времени прошло. А смотри-ка, на всей планете свободного места нет. Мы вместе с мамой и Дарианой Дарк шарили тогда по укромным уголкам острова и...» «Дариана Дарк? Ты знаешь Дариану Дарк?» Я только и мог раззинуть рот. «Что же, получается, она тогда не врала?» «Конечно. Сопротивление же во многом создавалось и здесь, на Новом Крыму. Было несколько центров, чтобы сократить возможность общего провала. Хотя биоморфов, надо сказать, нашли только здесь. Искали по многим пограничным планетам, но неудачно». «Что такое биоморфы, отец?» — холодея спросил я. «Биоморфы, грубо говоря, конструктор, собери сам», — ответил он. «Программируемая бесклеточная система, способная к адаптации и преображению, к усвоению практически любого генетического материала. Различия в биохимии, конечно, очень существенны, но наша, человеческая ДНК, там транскрибируется отлично. Синтез белка работает, хотя распознавание генетического кода и сам синтез построены по другим механизмам. Мы в свое время много над этим бились». «Как они выглядели!» — почти что закричал я. «Сирая студенистая масса», — глядя мне в глаза, ответил отец. «Ничем не примечательный студень, из которого, тем не менее, можно очень даже успешно вылепить. К примеру, саблезубого тигра. Будь такое, сбредет тебе в голову». «Как вылепить?» — вырвалось у меня. «Достаточно просто на словах, как всегда, но достаточно сложно на деле», — пожал плечами отец. «Нужен исходный генетический материал. Мы достаточно быстро поняли, как репрессировать те или иные семейства генов, как добиться нормального развития. Все оказалось не так уж трудно, словно...» Он помолчал, подбирая слова. «Словно кто-то нарочно делал это под наш человеческий уровень знаний. Мы стали экспериментировать. Очень скоро я, в частности, понял, какая это жуткая вещь. При большом старании, казалось мне, можно было бы сделать солдата. Идеального солдата». «Погоди!» — я стиснул голову руками. Мысли скакали упившимся кроликами. «Когда вы это сделали? Когда нашли? Где исследовали? Как установили, что...» «Я расскажу», — прервал меня отец. И рассказал. Короткими, четкими фразами, словно выступая перед советом директоров или ежегодным собранием акционеров. «Биоморфы нашла собака. Пес моего отца по кличке Узнай. Серые шары, сваленные в глубокую яму, аккуратно прикрытую лапником. Не таинственный саркофаг, не храм древних в глубине гор. Самая обычная яма, судя по всему, не столь уж давно выкопанная. Лапник был сломан не больше 3-4 дней назад», — определили они. «Дариана Дарк, тогда совсем молоденькая, начинающая террористка, первая настояла, чтобы заняться ими вплотную. Несколько лет в тайне, под прикрытием совершенно других тем, в Новокрымском и еще ряде других университетов на удаленных планетах шли работы. И с самого первого дня исследователям улыбалась удача. Результаты экспериментов неизменно оказывались четкими и однозначными. Все получалось. Не было проблем ни с секвенсом, ни с клонированием, ни с экспрессией, ни с тестированием белок-белковых взаимодействий. Словно кто-то очень хотел, чтобы у молодых исследователей все получилось. Это была заря нового сопротивления, как пафосно говорили тогда. Оно создавалось тогда разом на многих пограничных планетах, еще не утративших своих вольностей. Еще не существовало тотального и всеобъемлющего контроля, еще бороздили космос независимые торговцы. Тогда на границах заселенного людьми пространства еще допускались многие вольности. Биоморфы удалось переправить в различные университеты. Исследования затянулись. Однако Дариане Дарк удалось тогда практически невозможное. Она обеспечила полную секретность всего этого дела. Мало кто понимал, над чем в реальности он работает. Их было всего пятеро, кто понимал, что на самом деле они обнаружили. Дариана Дарк на этой операции завоевала себе изрядный авторитет. Дерзкая, смелая и решительная. Она, тем не менее, после этого как будто бы отошла от проблемы биоморфов. Занялась открытым террором, стала кумиром множества юнцов и девчонок на независимых планетах. То одна за другой оказывались в те годы под имперским сапогом. «Если бы мы знали!» — отец ударил себя кулаком в ладонь. «Сказать по чести, она обвела тогда вокруг пальца всех, даже меня. Никто не верил, что ей и ее фракции когда-нибудь могут понадобиться биоморфы. Исследования шли своим чередом, они все быстрее переходили, так сказать, в общетеоретическую сферу. Каково происхождение биоморфов, как они очутились на Новом Крыму, являются ли они артефактом природного или иноземельного происхождения, какие условия могли обеспечить их возникновение и так далее и тому подобное. Ну, знаешь, обычные пиайские разговоры. PI от английской аббревиатуры PI, Principal Investigator. То есть главный исследователь, руководитель проекта. Я знал. Дариана не устраивала, что называется, поножовщины. Она тихо и без лишнего шума заполучила нужное количество активного ингредиента. Как мы тогда называли биоморфы. Она никого не убирала. Она вообще изо всех сил делала вид, что ей нет никакого больше дела до нашей находки. Мало ли артефактов, совершенно бесполезных для великого дела освобождения. Короче, она сделала все, чтобы сбить нас со следа. И мы поддались. К тому же у нас хватало собственных проблем. Никто так и не научился штамповать из этого биороботов, покорных и бесстрашных. Отец тяжело усмехнулся. Рот его скривился в гримасе, словно он сейчас ненавидел самого себя. «Так, папа, это что же? Тучу и всяких прочих маток придумала тоже Дарк?» Поразился я. «Ты забыл, что еще не успел рассказать мне об этом? Давай-ка, ты молодой, дай перекурить старику. Говори». Я рассказал о степях и горах Омеги-8, о пещере и истоке, о туче, гибнущих вертолетах, ответном ударе тучи, о нашем бегстве, о плене, отец дернулся, и, наконец, о реакторе. Пальцы отца вцепились в подлокотники. Он чуть приподнялся, прямо-таки буравя меня взглядом. А я, как говорится в романах, словно вновь переживал те ужасные мгновения. Видел лицо Дальки, которую Дарк собиралась в тот миг повязать кровью. Слышал, как со стороны свой собственный голос. Слышал короткий свист воздуха в ушах. Чувствовал липкую теплую слизь, обхватившую тело. «И они не тронули тебя», — мертвым голосом проговорил отец. «Не тронули?» «Только почему у тебя взгляд такой? Ты что-то знаешь, папа!» Наверное, он смог бы еще долго отнекиваться и запираться. У меня ведь не было никаких доказательств, одни только подозрения, смутные и нечеткие. «Юра, скажи ему», — раздался у меня за спиной голос мамы. «Скажи, скажи, он сильный и хороший мальчик, он достоин». «Мама?» — пробормотал я. «Уж ее-то здесь никак не должно было быть». «Я, пожалуй, сама скажу», — резко ответила она, шагнув ко мне. «Руслан, мы... я...» «Попытка создать идеального солдата была предпринята», — прошептал за спиной у меня отец. «Мы одни, кто понял, что нужен наш человеческий геном. Мы одни, кто случайно подобрал стимуляторы», — глядя прямо мне в глаза, проговорила мама. «Мы одни, кто понял, зародыш нуждается в материнской утробе, чтобы выжить. И мы создали тебя», — простонал отец. «Сперма, яйцеклетки. А потом я вынашивала тебя 9 месяцев и рожала, как положено, в муках. Ты человек, Руслан, ты мой сын. Но в тебе и плоть биоморфа. Наверное, так может говорить только мать. Она смотрела на меня, и я понимал. Все сказанное здесь, сейчас, чистая правда. Господи, да как же такое возможно? Беременность. Ты не забыл, что я по образованию еще и неонатолог, сказала мама. Я не человек. Я не человек. Ты человек, хлестнул ее голос. Я биоморф, амеба, каких мы жгли из огнеметов. Человеческий геном. Как? Отчего? Нет. Рванулся навстречу лицу спасительный пол.